Алексей Александрович Шахматов. Годы жизни 1864-1920. Алексей Александрович Шахматов был одним из крупнейших филологов своего времени. Вместе с тем, все его творческое мышление было проникнуто живым чувством истории и исторического развития русского языка и русского бытописания. Алексей Александрович Шахматов родился в Нарве. Сноска. Автобиография Шахматова и список его ученых трудов напечатаны в книжке «Шахматов. 1864-1920 годы. Ленинград. 1930». А также «Пресняков. Шахматов. Некролог. Дела и дни. За 1920 год. Книга первая. Страницы 611-614. Конец сноски. Раннее детство Алексей провел в Одессе, где отец его служил по судебному ведомству. В Одессе Алексей лишился матери в 1870 году. В январе 71-го умер его отец. Вместе с обеими своими сестрами Алексей взят был на воспитание братом его отца. Дядя и тетка заменили ему родителей. Да. 1876 года семья жила в деревне близ Саратова. Здесь началось учение. Книга Петрушевского «Откуда пошла русская земля», а затем «История государства российского Карамзина» вызвали в Алексее интерес к истории. Помимо того, из книги Хомякова о родстве славянских языков с санскритом он познакомился с некоторыми санскритскими словами. В январе 1879 года Шахматов поступил в 4-й класс гимназии. В это время он уже был страстно увлечен филологией. Собирал санскритские, древнегерманские, готские, персидские, арабские и кельтские слова для сравнительного изучения их корней. Познакомился с профессорами-филологами Всеволодом Миллером, Коршем и Фортунатовым. В 1881 году Фортунатов разрешил Шахматову посещать его лингвистический семинар. Весной 83-го Шахматов окончил гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В следующем году он получил от историко-филологического факультета командировку на время летних каникул в Волонинскую губернию для изучения местных говоров и фольклора. Поездка была очень плодотворна. В декабре 84-го Шахматов подготовил к печати свое исследование о языке новгородских грамот XIII-XIV веков. По предложению академика Ягича, с которым Шахматов познакомился в 1881 году, труд этот был напечатан в сборнике отделения русского языка и словесности Академии наук. В 1887 году Шахматов окончил университет со степенью кандидата. В 90-м, выдержав магистерские экзамены, он получил звание приват-доцента и начал было читать лекции. Но в связи с некоторыми душевными переживаниями, как он пишет в своей автобиографии, решил оставить Москву и взял место земского начальника в Саратовской губернии летом 1891 года. Этот год ознаменовался в России страшным бедствием, голодом, а потом и холерой, продолжавшимися до нового урожая 92 года. Шахматов принял деятельное участие в помощи населению. В 1892-93 годах Шахматов написал диссертацию на степень магистра «Исследование в области русской фонетики». Защитил он ее 12 марта 1894 года. Факультет присудил ему степень доктора русского языка и словесности, минуя магистра. В следующем году Шахматов был избран адъюнктом Академии наук и переехал в Петербург. Через 3 года он был избран экстраординарным академиком, а в 1898 – ординарным. Что касается его личной жизни, в 1896 году он женился на Наталье Альсанне Градовской, дочери профессора Градовского. В жизни Академии наук Шахматов принял деятельное участие. Работал он и в различных комиссиях при Академии, в том числе в комиссии об отмене стеснений для печатания книг и журналов на малорусском, украинском языке, 1911 год, и в комиссии по вопросу об упрощении русской орфографии, 1917 год. В 1910 году Шахматов был избран сверхштатным ординарным профессором Петербургского университета. При всем том, он все время усиленно продолжал свою собственную научную работу, писал и крупные труды, и детальные исследования по специальным вопросам. Научное наследие Шахматова богато и многообразно. Здесь я могу только кратко указать его важнейшие труды. Их можно разделить на два отдела – лингвистические труды, историческая фонетика и исследования о составе древнерусских летописей и истории летописания. В связи с этим стоит его интерес к исторической этнографии. Он первый стал читать курс исторической этнографии Восточной Европы и истории русской географии, расселение и племенные передвижения русских славян, колонизацию и диалектологию. Шахматов подвел итоги этим своим исследованиям в небольшой, но глубоко содержательной работе «Древнейшие судьбы русского племени». Работа 1919 года. В общем строе своей учебной работы Шахматов может быть назван историком русской народности. Выдающийся лингвист, он в центре своих лингвистических изучений поставил историю русского языка. По определению Преснякова. Капитальный труд Шахматова в этом аспекте – его диссертация «Исследование в области русской фонетики». Кроме того, он написал еще несколько выдающихся лингвистических работ. Его перу принадлежит также ценная статья «Русский язык» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, том 28, страницы 564-581, 1899 год. Основной труд Шахматова по изучению летописей – «Разыскание о древнейших русских летописных сводах» 1908 года. До Шахматова, пишет Пресняков, наши летописные своды рассматривались почти исключительно как исторические источники, как сборники разнородного исторического материала. В трудах Шахматова ожили летописные своды как целый существенный отдел древнерусской письменности, как памятники старинного литературного творчества и упорной работы общественной мысли правящих кругов над основными течениями современной им политической действительности. Шахматов, продолжает Пресняков, был поистине призванным служителем науки, именно служителем, как лиц духовных называют служителями алтаря. Глубже кого-либо сознавая многосложность научных заданий и неисчерпаемость изучений, Шахматов мерил свои достижения далеким идеалом полного разрешения сложнейших проблем истории культуры. Он бывал часто очень смелым в своих построениях, но судил о них строже кого-либо иного, постоянно их проверял, выправлял и перестраивал, как неустанный искатель.